Вспышка пиропатронов выбила из кабины кресла пилота, и почти мгновенно над ним раскрылся оранжево-белый купол парашюта. Но украинский пилот недолго радовался спасению. Земля сурового Донбасса отнюдь не сулила ему снисхождения за все содеянное. Второй штурмовик прервал заход и лег на крыло в крутом вираже, постоянно отстреливая яркие россыпи тепловых ловушек. Пилот украинского Су-25 сумел засечь место пуска ракеты и теперь жаждал отомстить. Цель поражена, расход одна. Вторая цель резко изменила курс и заходит на нас, доложил обстановку магистр. Удаление – 4 километра, высота – 800 метров, азимут – 270. Сопровождение РЛС устойчивое. Украинский штурмовик был готов обрушить на панцирь с 1,8 тонн бомб и ракет, которые нес под широкими крыльями, да еще и встроенной авиапушкой перепахать цель напоследок. Самолет приближался, стремительно сокращая дистанцию. К тому же штурмовик с трезубцем на высоком акульем хвосте несся над самой землей. Радиолокатор панциря уже не мог обеспечить стабильное наведение. Срыв захвата вели по радиолокационному каналу, перехожу на электронно-оптический, доложил оператор-магистр. Работай пушками, приказал командир. Он подстраховывал оператора, но не вмешивался в его действия. Магистр удерживал рамку строп захвата на цели на экране пульта управления. Он почувствовал, как мгновенно стал мокрым от пота лоб под кевларовой каской, нервное напряжение в эти решающие секунды достигло наивысшего своего предела. Есть! Оператор вдавил гашетку, и сверху раздался дробный металлический грохот очередей. На огневом модуле панциря поднялись две спаренные скорострельные пушки. Они разразились короткими трассирующими очередями. В разные стороны посыпались сплошным потоком стреляные гильзы. Сизый пороховой дым вырывался из дульных срезов пушек, по контрасту оттеняя бледные светящиеся росчерки трассеров. Разрывы 30-миллиметровых снарядов стали роем огненных клякс прямо по курсу украинского штурмовика. По делам, самолет вместе с пилотом превратился в размазанную по синему небу яркую огненную полосу. Цель уничтожена. Русский зенитчик почувствовал, как его постепенно отпускает огромное нервное напряжение. Глава 1. Полигон. На полигоне оглушительно грохотали очередями спаренные зенитные пушки. Студенты 4-го курса военной кафедры Воронежского государственного университета проходили полевую практику перед получением своего первого офицерского звания. Здесь занимались будущие зенитчики, операторы и командиры ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» и новейших «Панцирь-С-1». Но пока что будущая «Гроза небес» проходила боевые стрельбы из стареньких, но надежных автоматических пушек Зу-23-2, называемых в армии ласково «Зушка» или вовсе «Зинка». Курсант полевой, курсант Семенов, зарядить установку. Раздался зычный голос начальника военной кафедры подполковника Филимонова. Есть. Максим полевой с лязгом установил металлический ящик с лентой на полсотни 23-миллиметровых снарядов и вдвинул до щелчка. Весила вся эта радость немало, 35 кило слишком. Впрочем, в армии все тяжелые, с этой очевидной мыслью Макс уже давно свыкся. Сильно и резко дернул поочередно за тросики взведения затворов. Резко, чтобы патрон не перекосило. Курсант полевой, к бою. По команде, огонь. Есть по команде огонь. Макс устроился на неудобном металлическом кресле наводчика, развернул штурвалами вертикальной и горизонтальной наводки спаренные стволы скорострельных пушек, сдвинул ногой язык предохранителя. Курсант полевой к стрельбе готов. По мишени короткими огонь. В коллиматорный зенитный прицел Макс видел яркий дым на горящий трассер стандартной парашютной мишени. Левой ногой он изо всех сил нажал на тормоз, фиксируя стволы по горизонтали, а правой резко, как учили, топнул по красной педали спуска. Зушка отрывисто и оглушительно рявкнула, выплюнув яркие языки дульного пламени. Трассеры веселыми светящимися шариками унеслись к парашютной мишени. Цель поражена. Оружие, на предохранитель. Кивнул подполковник Филимонов. Ну что, понюхал пороха. Кадровый офицер-зенитчик, он стремился, чтобы молодые студенты, ставшие на время прохождения полевой практики курсантами, что называется, понюхали пороха. А кроме того, как выражался подполковник, оторвались от мамкиной сиськи и пожили самостоятельно. Это значит, что вечером можно и в соседнюю деревню к девчонкам сгонять, но вот о себе заботиться тоже надо самим. И яму под полевой сортир выкопать, и палатки, не туристические, а еще старые советские, брезентовые, научиться ставить, и дров для буржуйки напилить и наколоть, и еще много чего. И все вышеперечисленные, помимо сдачи нормативов по ФИЗа, огневой и тактика специальной подготовки. Но все же основная часть времени была отведена для занятий курсантов на реальных зенитных комплексах. Курсант только улыбнулся, сизый пороховой дым с характерным кисловатым запахом щекотал горло. А дальше были виртуальные пуски ракеты стрельбы из новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса, или ЗРПК «Панцирь-1». Сам комплекс, на всякий случай с пустыми транспортно-пусковыми контейнерами ракеты разряженными пушками, играл роль натурного тренажера. В системе управления ЗРПК предусматривался и такой учебно-тренировочный режим. До этого курсанты тренировались на специальном стенде непосредственно на военной кафедре. А тут настоящий боевой комплекс. Максу на полигоне нравилось, тут все было настоящим, что ли. Боевая техника, полевой быт, когда все заботы ложились именно на плечи курсантов. Даже армейская дисциплина и субординация не пугали, а скорее подчеркивали важность и значимость доверенного очень важного и очень мужского дела. Есть такая профессия – родину защищать. По сравнению с этим дела на гражданке казались мелкими, если не сказать, мелочными. Максим Полевой в школе учился хорошо, но в классе над ним посмеивались и даже, бывало, поколачивали более бойкие сотоварищи. Изгоем в довольно жесткой подростковой иерархии он не стал, но и в лидеры не выбился, а всему виной его увлечение радиоэлектроникой. После уроков Макс читал толстые мудреные книжки по физике, радиоделу и химии с формулами, в которых уже с 8 класса неплохо ориентировался. В своей комнате что-то паял, там постоянно резко пахло канифолью и кислотами. Родители недоумевали, ведь это раньше, еще во времена Советского Союза, увлечение радиоделом считалось интересным и престижным хобби. Ну как тут не вспомнить Шурика из комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Тем более, когда самые мощные компьютеры так можно свободно купить в магазине. Дорого, конечно, но ведь и не дефицит. Родители как раз и подарили ему такой на очередной день рождения. Радости у Макса было, хоть отбавляй. Папа инженер и мама, заведующая библиотекой, с пониманием относились к его увлечениям. В этом Максиму повезло. Худощавый, среднего роста парень с темно-русыми волосами и серыми глазами отнюдь не стремился стать душой компании. Одноклассники в основном его сторонились, считая слишком уж правильным, а девочки откровенно посмеивались. Вот это последнее обстоятельство умного и начитанного парня основательно коробило. Вспоминали о нашем Максике только на уроках физики и математики. Сложные графики и функции, мудреные системы уравнения и невероятные повадки фотонов и электромагнитных волн давались ему с легкостью, за что Макс получил к 9 классу уважительное прозвище «Магистр». Свое прозвище Макс подтвердил, поступив после школы на физический факультет Воронежского государственного университета по специальности радиофизика и радиоэлектроника. Студенческая жизнь для Максима Полевого стала гораздо более насыщенной и, несомненно, интересной. Здесь он чувствовал себя уже более взрослым, самостоятельным и, что самое главное, востребованным. Учеба давалась довольно легко, оставляя время и для научной работы, и для беззаботной студенческой жизни. Гаудамус. Веселимся. Вот извечный девиз всех студентов. Макс тоже веселился, но в меру. Все это позволило ему уверенно получить степень бакалавра и поступить в магистратуру, а там, через пару лет, кто знает, и в аспирантуру пойти стоит. Молодые и перспективные физики-радиоэлектронщики везде востребованы. Практика на военной кафедре для Максима началась после 3 курса. Раньше полигон был только после 4, но сейчас программа подготовки студентов изменилась, и практические занятия были предусмотрены как после 3, так и после 4 курса. Честно говоря, студент отнесся к перспективе поездки на 1,5 месяца в какую-то глушь совсем без энтузиазма. Тем не менее ехать было надо. Мама, зав библиотекой, пребывала от подобной перспективы в тихом ужасе. «Сынок, но как же так, там ведь нет никаких бытовых условий», запричитала Инна Эдуардовна. Как всякая любящая мать, она хотела окружить опекой и заботой своего единственного сына. Вот только ее ненаглядный мальчик уже вырос. Однако, отец-инженер, отслуживший уже в российской армии в самом начале 90-х годов прошлого века, оставался спокоен. Олегу Владимировичу довелось пройти миротворческую миссию в Абхазии в составе отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ. Советского Союза уже не существовало, но кровавые межнациональные конфликты на руинах огромной социалистической империи полыхали вовсю. Из воинской службы сержант морской пехоты вынес личную убежденность в том, что русские люди должны быть защищены авторитетом своего государства, в какой бы точке мира они ни находились. С авторитетом государства при вечно пьяном царе Борисе было туго. Поэтому еще одним убеждением сержанта морской пехоты стало убеждение, что лучший автомат – это ручной пулемет. Ничего страшного, сын. Полигон – не война, просто будь осмотрительнее. И выполняй все команды инструкторов. Так напутствовал Макса его отец. На полигоне занятия лично вел в том числе и зав. Военной кафедрой подполковник Филимонов. Студенты, а точнее на время полевой практики курсанты, называли его Филин. Федор Дмитриевич участвовал во второй чеченской кампании, после служил инструктором. Во время операции по принуждению к миру Грузии в августе 2008 года батарея «Тунгусок» под командованием капитана Филимонова сбила один грузинский штурмовик Су-25, два вертолета Ми-24, один американский «Иракес» и несколько разведывательных беспилотников грузинской армии. Причем грузинский штурмовик Су-25, который пытался атаковать колонну российских войск, сбил пуском двух ракет лично тогда еще капитан Филимонов. За это он получил к ордену мужества за Чечню, когда огнем автоматических пушек «Тунгусский» скрошил боевиков, еще и орден Святого Георгия 4 степени. Награда эта, очень редкая и особо ценимая офицерами, ее получают только за личное мужество на поле боя. По отношению к курсантам подполковник Филимонов был строг, но справедлив, требовал, но в меру. Понимал, что готовит все же не кадровых военных, но к тем, кто стремился получить больше знаний по военным наукам, относился благосклонно. Серьезного и вдумчивого студента физика он приметил. Максу и обучение на военной кафедре давалось неплохо, тем более что его гражданская специальность неплохо соотносилась и с военной. Он уверенно сдал все нормативы для эксплуатации и боевого применения за РПК «Панцирь-1» не только в качестве оператора, но и как командир расчета. Не хватало только реальных боевых стрельб, чтобы получить полный допуск. Но и пару самых настоящих зенитных ракет Максу все же удалось запустить на полигоне по воздушной мишени, правда из зенитного комплекса малой дальности «ОСААКМ». Федор Дмитриевич поспособствовал, он всегда поощрял в студентах желание узнавать больше. Так что по итогам полигонных занятий Максим Полевой уверенно и на отлично усвоил программу подготовки командира за РПК «Панцирь-1». Глава 2. Академотпуск на войну. Зимняя сессия 2014 года для Максима Полевого прошла не столько в учебе, сколько в мучительном ожидании развязки кровавого националистического майдана в Киеве. Причем сопереживал он, да и многие студенты и знакомые преподаватели, не только за судьбу Крыма и Севастополя, но и всего юго-востока Украины. Жили там, между прочим, не так уж и далеко от Воронежа, абсолютно русские, и по языку, и по духу, и по культуре, люди. Харьковщина, Донбасс, Херсонщина, Николаевщина и жемчужина у моря, Одесса. В один из дней в кабинет заведующего военной кафедрой Воронежского университета постучал студент-радиофизик Максим Полевой. Офицер, подполковник ПВО Филимонов, поднялся из-за стола и прошелся по кабинету. Внимательно поглядел на студента. «Значит, Макс, хочешь ехать добровольцем в Донецк, участвовать, так сказать, в протестном движении на Воросе? Это, конечно, похвально. Вот только ты задумывался, а кем ты там будешь? Мне все равно, хоть простым бойцом». «Ну да, конечно». Не скрывая сарказма, усмехнулся подполковник Филимонов. «Прошлым летом ты сдал зачеты на полигоне по управлению новейшим комплексом «Панцирь-1», получил погоны лейтенанта и теперь хочешь идти простым рядовым добровольцем и участвовать в митингах и вооруженных протестах в Донецке против бандеровцев. А что вы предлагаете, Федор Дмитриевич? Я предлагаю встретить врага во всеоружии на подготовленном рубеже обороны. Сейчас формируется отдельный зенитный ракетно-пушечный дивизион. Из добровольцев, особо подчеркнул подполковник. Для защиты от атак с воздуха критических объектов инфраструктуры Донбасса. Меня назначают командиром этого дивизиона. Пойдешь ко мне служить, да хоть простым рядовым. Порывисто вскочил с места Макс. Действительно, почту за честь. Ну, простым рядовым я тебя сам не назначу, а вот оператором боевой машины, вполне. Твои оценки я знаю, сам зачет принимал, а потом еще и характеристику на кафедру писал. Только ты учти, мы на войну едем. По сравнению с тем, что нам предстоит, полигон, где ты был, просто пионерлагерь, да и служить под моим началом будет ой как непросто. Федор Дмитриевич, я твердо решил. Ну, раз решил, лейтенант Полевой,

Раньше здесь размещался небольшой машиностроительный завод по ремонту горно-шахтного оборудования. До недавнего вторжения войск киевской хунты он даже худо-бедно работал, а сейчас большинство его сотрудников ушло в народное ополчение Донбасса. Но все коммуникации оказались в целости и сохранности. Электричество, вода, газ, тепло подавались исправно, а в цехах имелось необходимое оборудование для ремонта тяжелой техники. Солдаты и офицеры отдельного зенитного дивизиона разместились в зданиях завода управления и административно-бытового комплекса, АПК. Места хватило с избытком. Зампотылу капитану Прохорову удалось в кратчайшие сроки наладить нормальные условия для людей и обжиться на новом месте. Все же от снабжения многое зависит в боевой работе. Местные жители, как только узнали, что на заводе появилась воинская часть, стали приносить мебель, кровати, постельное белье, одеяло, домашнюю еду, консервацию. Макса и других ребят такая забота растрогала до глубины души. Люди сами находились под постоянными обстрелами украинских карателей, но при этом помогали им чем могли. На заводе имелась проходная, которую солдаты быстро перестроили в КПП, и бетонный забор. Его тоже подремонтировали собственными силами. В принципе, военным не привыкать размещаться где угодно, а здесь были просто-таки хоромы. И технику есть где укрывать и обслуживать, и личный состав живет в довольно комфортных условиях. Особенно порадовала подполковника Филимонова заводская баня и столовая. В общем, отдельный дивизион завершил развертывание и был готов к боевой работе. Глава 4. Шайтан Арба. Каждой огневой установке «Панцирь-1» при выезде на боевое дежурство полагалось зенитное прикрытие еще и скорострельной пушкой на базе грузовика «Урал» от местного ополчения. В кузове за импровизированным стальным щитом устанавливалась обычно спаренная установка ЗУ-23-2, ее скорострельности в 2000 выстрелов в минуту хватало для того, чтобы создать огневую завесу в небе или на земле. Игорь и Макс быстро сдружились со своими подшефными из ДНР. Расчет кустарно забронированного грузовика также состоял из трех человек. Командиром был Вова, мужик лет 40 с небольшим, с позывным «Проходчик». Собственно, он-то и работал до этой весны 2014 года проходчиком на шахте «Холодная балка» в Макеевке. Труд, тяжелый и опасный, он мало чем отличался от войны. Двое его товарищей-шахтеров тоже вошли в экипаж импровизированной боевой машины. Как и уголь они добывали вместе, так и служить отправились тоже вместе. Да и грузовой «Урал» забронировали толстыми стальными листами в ремонтно-механических мастерских на «Холодной балке». Поставили стальные листы по бортам кузова и на дверцы кабины наварили импровизированный щит на бампер, который теперь прикрывал радиатор и вытянутый капот армейского грузовика. Наклонный стальной лист с прорезанными смотровыми амбразурами встал на место ветрового стекла. Бронезащита выполнена грубовато, но зато надежно. Получилось, как выразились сами ДНРовцы, знатная шайтан-арба. Но если серьезно, то такая импровизированная, кустарно сделанная техника здорово выручала защитников республики, пока у них не появились настоящие боевые машины. Сам проходчик служил в украинской армии еще на заре ее формирования именно зенитчиком в десанте, на такой же установке ЗУ-23-2, так что техника была ему знакома. Вообще, и в советскую армию, а потом и в украинскую старались набирать ребят из Донбасса, потому что они как раз технически грамотнее, умеют обращаться со сложным оборудованием, вспоминал Вова проходчик. Макс посмотрел, как ловко ополченец управляется со спаренной зенитной установкой, и теперь они вместе колесили по степным дорогам Донбасса. Импровизированная самоходная зенитка еще и перевозила нехитрый армейский скарб, который так необходим в кочевой жизни. Благодаря хорошей грузоподъемности «Урала» на нем удалось разместить довольно внушительный запас 23-миллиметровых снарядов к автоматической пушке. Кроме того, в кузов положили два стеклопластиковых контейнера, в которых находились зенитные управляемые ракеты для «Панциря». «Пусть будут, как говорится, запас карман не тянет», — решил лейтенант Сычев. Игорь такое решение командира всячески поддержал. Иметь про запас пару ракет к той дюжине, что уже и так стояло на направляющих огневого модуля, никогда не помешает. Вот только грузить 94-килограммовые ракетные контейнеры вручную оказалось занятием весьма хлопотным. А как мы их на огневой модуль устанавливать будем? Поинтересовался сержант-сверхсрочник Сашка. Это ж охренеть можно. Ничего, зато мускулы накачаем. Ага, и спины сорвем. Отставить разговорчики. Кроме этой пары ракет в кузов «Урала» отправились и дополнительные ленты к 30-миллиметровым пушкам. Запас снарядов у «Панциря», по сравнению с его скорострельностью, был довольно мал, всего 1404 снаряда на два спаренных ствола. Пока тут шарятся националисты из добровольческих батальонов, воевать терпимо. По сути, это майданутая мразь. Пафоса до хрена, а вот реальной армейской выучки почти что и нету, рассуждал проходчик. Хреново то, что их поддерживает армия. А вот этого, мощной идеологической накачки национализмом в армии, мы как раз недооценили. Ничего, справимся и с ними. Не спорю, справимся. Но какой ценой? Когда в феврале и марте выходили на митинги с лозунгами «Россия, защити русский Донбасс», не рассчитывали все же на то, что нас будет бомбить реактивная авиация и крыть грады. «Но ведь мы же здесь», — возразил Максим. «Вы здесь как кто? Как регулярная российская армия или как наемники, которых тут как бы и нет?» Проходчик оказался мужиком весьма неглупым. «Даже мы можем официально заявить, защищаем непризнанную пока никем Донецкую Народную Республику», которая образовалась в ответ на переворот украинских националистов в Киеве. А вы, для самой России, которая вас сюда тайно направила, вы кто? Защитники Родины или же как очередное заявление от жирного зажравшегося чиновника? А я вас туда не посылал, с украинскими националистами пришлось столкнуться в одном из боевых выходов. В тот день расчет «Панцирь-С1», как обычно, выехал в сопровождении «Урала» с «Зениткой» и «Птра». Командир расчета Игорь Сычев как раз рассчитывал немного поохотиться на украинские боевые вертолеты или самолеты. «Кто первым прилетит?» – мрачно пошутил Макс, сидя за пультом оператора зенитного комплекса. «Точно!» – поддержал товарища командир расчета лейтенант Сычев. Они как раз заехали на вершину невысокого холма, когда водитель Сашка доложил о ясно различимом хвосте пыли километрах в трех их небольшой бронегруппы. То же самое подтвердил по рации проходчик с бронированного Урала из бронетранспортера охранения. «Всем стоп!» – тут же приказал лейтенант Сычев. Командиру боевого расчета ПВО подчинялись силы прикрытия. Сама кабина боевого управления «Панцирь-С1» никаких окон не имела, но у русских зенитчиков имелось кое-что получше. Электронно-оптический прицел на огневом модуле позволял различать наземные цели на дальности свыше 4 километров. На мониторе командир зенитного расчета увидел грузовик с такой же, как и у них, с паренной пушкой Зу-23-2 в кузове и два джипа с пулеметами. Все три машины ехали под флагами с трезубцами, да и на бортах у них контрастно красовались весьма красноречивые символы. «Макс, наведись пушками, огонь не открывать», — приказал старший расчета. «Есть». По наземным целям «Панцирь-С1» мог применяться только по оптическому прицелу. «Проходчик на связи, нас обнаружили, прием». Пришло сообщение по рации от зенитного Урала. Сыч понял. «Бригадир, проходчик, работайте, огонь на поражение». В электронно-оптический прицел было хорошо видно, как ударила спаренная зенитка в кузове бронированного Урала. Трассы сразу буквально распилили грузовик противника, превратив гантрак бандеровцев в пылающие обломки. Против страшного потока 23-миллиметровых снарядов кустарно наваренные стальные листы оказались бесполезны. С другой стороны подключился крупнокалиберный пулемет Владимирова на башне бронетранспортера. Один из джипов украинских националистов взорвался и перевернулся на бок. Последний круто развернулся и попытался уйти, отстреливаясь из пулемета на самодельной турели. Дымно-огненная стрела одноразового гранатомета прочертила пространство. Реактивная граната прилетела точно в кузов, подбросив джип. «Быстрее, меняем дислокацию, пока нацики сюда артиллерию не навели», — скомандовал по рации командир расчета «Панцирь-С1». Высшим приоритетом все же оставалось сохранение секретности, а позади догорали искореженные ошметки вражеской техники. Глава 5. Первая реальная добыча. Конечно, практически все заранее составленное боевое расписание пошло псу под хвост. Федор Дмитриевич злился и гонял свой штаб, чтобы офицеры выработали хоть сколько-нибудь приемлемый график боевого дежурства. Его зам и начальник штаба майор Анатолий Дегтяренко спал по 2-3 часа в сутки, закопался по уши в боевые документы, но сумел перестроить злосчастный график с учетом местных реалий. С самого начала планировалось, что две батареи, по 4 «Панцирь-С1» в каждой, прикрывают две электростанции на территории ДНР, а третья батарея находится в резерве или на плановом техобслуживании. Но в итоге все получилось несколько по-другому. Батареи действительно несли боевое дежурство по охране электростанций, но ежедневно по одному «Панцирь-С1» выделялось для свободной охоты совместно со средствами, весьма скудными, надо сказать,